Глава 24. Ни одна из сегодняшних встреч не прошла впустую. Каждая оказалась ценна по-своему. Я размышляла о них всю дорогу, пока мы ехали обратно к Олафу. Перед этим сделали небольшой крюк и заехали ко мне домой. Я забрала малый алтарь, свечи и остальную магическую атрибутику, чтобы на время слияния с разумом Ольги обезопасить себя даже от нелепых случайностей. Можно было бы обойтись и без всего этого, но я предпочла прислушаться к интуиции и подстелить соломки на всем пути следования к цели. Что-то в личности Егора не давало мне покоя. Что-то не состыковывалось. И это была не только неправильная дата рождения. Я не понимала главного — мотива. Что подтолкнуло его к принятию этого решения? Жажда власти? Богатство? Месть? Что именно послужило отправной точкой? Я пока не понимала. Олаф не мешал мне строить догадки и размышлять, хотя я видела, как он поглядывал на меня, то и дело отвлекаясь от дороги. С искренней тревогой, желанием предложить свою помощь. Это отвлекало. Я то и дело переключалась на тему наших с ним взаимоотношений, но дальше вопроса «как быть?» продвинуться не могла. Элементарно не знала. Мы слишком мало знакомы, чтобы я приняла его безоговорочно. И при этом знакомы достаточно, чтобы уйти и забыть, не сожалея ни о чем. Одни и те же мысли, все по кругу. «Сегодня мне понадобится гостевая спальня», — твердо произнесла я, когда мы вошли в дом. «Возможно, на всю ночь». Руки Олафа были заняты пакетами с одеждой, в моих же были бумаги, оставленные Александром и Иваном, так что он лишь сдержанно кивнул. «Как скажешь». Ответ Олафа прозвучал ровно, но я заметила, как он хмуро сдвинул брови. «Помощь нужна?» «Нет», — сказала торопливо, но затем замялась и неохотно произнесла. «Хотя...» Разумом я понимала, что нельзя отмахиваться от щедрых предложений помощи. Только не на последних этапах операции, когда даже легкая оплошность может стать критичной. Но гордость... Ох уж эта гордость! Она и сейчас толкала меня на нерациональный поступок. Буквально заставляла вздернуть подбородок и иронично заметить, что я и сама не пальцем деланная. И все бы ничего. Но я знала, насколько сильным будет откат после такого глубокого слияния, которое я планировала. И прекрасно понимала, что справиться с ним одной будет намного сложнее, чем с чьей-то помощью. Поэтому я сначала посильнее прикусила язык, уже не впервые припоминая слова Геката о том, что я чересчур категорична и горяча. И это совсем не комплимент. Досчитала до 30, а затем почти спокойно проговорила. «Да, возможно, мне понадобится твоя помощь. После ритуала, во время которого я сольюсь с сознанием Ольги, произойдет резкий упадок сил. Я приготовлю все необходимое, но у меня может не хватить сил даже просто выпить укрепляющий отвар». Через силу улыбнулась и закончила. «Просто будь недалеко. Если это произойдет, я тебя позову. Договорились?» «То есть рядом находиться нельзя?» — уточнил Олаф. «Нет. Перед ритуалом мне необходимо подготовиться. Да и сам ритуал подразумевает максимальную концентрацию на задаче. Такие вещи делаются в одиночестве». «Как скажешь», — нехотя согласился викинг. «И хотя я выбрала гостевую спальню с персиковым ковром, мои вещи Олаф все равно отнес в хозяйскую. Ничего говорить не стало. Мне хватило лишь одного взгляда, ну, прямо поджатые губы викинга, чтобы понять очевидное. Не отступит». Этот едва ли заметный акт стойкости намерений настолько сильно качнул чашу весов моих раздумий в пользу Олафа, что я поспешила заняться делом, чтобы вновь не окунуться в пучину размышлений о несбыточном. Потом. Все потом. От ужина отказалась, решив, что не буду перегружать организм перед ритуалом, а лучше восполню недостаток энергии после. К тому же у меня не было никакой уверенности, что первое слияние с чужим разумом пройдет гладко и меня банально не стошнит. Мало того, что продукты зря переведут, так еще и опозорюсь перед Олафом. Вот уж чего мне точно не хотелось, так этого. На подготовку ушло больше часа. Сначала сварила укрепляющий отвар, воспользовавшись предоставленной мое полное распоряжение кухней. Затем окурила спальню полынью, чтобы очистить ее от всех сторонних эманаций. Закрыла дверь, задернула шторы и только после этого разложила на малом алтаре все необходимые атрибуты защиты и концентрации. Зажгла свечи. Аром-палочки, разделась и легла прямо на пол. На этот раз обошлась без клинка, да и не было в нем необходимости. Я должна стать тенью, невидимой дымкой, беззвучной мыслью, Вдохнуть в унисон с Ольгой. Замедлить биение собственного сердца, чтобы его не услышала тварь, подсаженная девушке-колдуном. Стать кровью, которая бежит по нашим венам и несет намного больше информации, чем знают обыватели. Стать самой Ольгой. Перед глазами померкло, грудь сдавила от невозможности вдохнуть, сердце остановилось, но в следующее мгновение я находилась уже в теле подростка. Переход оказался настолько резким и болезненным, что я не сразу сообразила, что эта боль не моя. Болело тело Ольги. И не только тело. Злые, разрушающие мысли бродили в голове девчонки, и касались они в первую очередь меня. Далеко не сразу в хаосе желания уничтожить, разорвать, втоптать в грязь и просто убить я разобрала причину происходящего. Ее наказали. Наказал лично колдун, когда узнал, что она самовольно отлучилась, чтобы поджечь мою лавку. После случая в гипермаркете им было приказано затаиться, и то, что Ольга нарушила прямой приказ, повлекло за собой горькие для нее последствия. Егор, я увидел его смазанный образ в воспоминании, избил ее лично. Он двигался с невообразимой скоростью и наносил удары безжалостно и беспощадно. А ведь она его почти любила и согласилась надеть его подарок прежде всего из-за увлечения им самим, а не только поддавшись на обещание великой силы и могущества. А затем ее избили и заперли. Назидание остальным. Ольга лежала в одном тонком платье на каменном полу. Глаза ее были закрыты, но я сумела выудить из мимолетных воспоминаний, что это не просто помещение, а самая настоящая камера с решеткой под потолком, которая перекрывала крохотное окошко, ведущее на улицу, с дыркой в полу под нужду, с грохочущей железной дверью толщиной в добрые 10 сантиметров. Наверное, если бы одержимая пожелала сбежать, у нее бы получилось, но Ольга даже не пыталась, даже не думала о том, чтобы вновь нарушить приказ учителя. А он сказал следующее: «Сиди и думай о своем поведении». И она думала. Думала прежде всего о том, что зря пошла в мою лавку ближе к ночи. Надо было идти раньше, чтобы вместе с ненавистной лавкой уничтожить меня. Тогда наказание было бы не таким горьким. Я как умела старалась абстрагироваться от саморазрушающих эмоций подростка, но мой собственный гнев все отчетливее ощущался среди ярких эмоций Ольги. «Маленькая мерзавка. Прожигательница жизни, не имеющей ценности». Тебе бы лишь уничтожать то, что так или иначе стоит на твоем пути. И пути к чему? В какой-то момент я поняла, что думаю слишком громко. Ольга замерла и недоверчиво распахнула глаза. Я сразу увидела все неприглядное убранство, которое ее окружало. Действительно, камера. Старая. В голове мигом сложилась новая картинка воспоминаний, которую я потянула к себе и по цепочке сумела собрать окончательный пазл местонахождения одержимой. Та самая заброшенная база НКВД. Сама Ольга не имела о ней ни малейшего понятия, но кто-то из подростков был более информирован и в одной из нечастых бесед рассказал остальным, что здесь не только размещались военные, но и находилась закрытая исследовательская лаборатория, в которой в 30-х годах 20 века ставились опыты над людьми. Ольга не придала этому значения, отмахнувшись от древней страшилки, ведь сейчас они были сверхлюдьми и не боялись никого и ничего. Ни мнимых призраков, ни реальных людишек. Они так и называли их между собой — людишки. После второго посвящения, когда подросткам стали подчиняться стихии, во время первого пришли физические силы, а это произошло в день, когда они ушли из дома, все стало иначе, по крайней мере, для Ольги. Она боготворила Егора и тайно ревновала его к остальным девушкам, которые тоже смотрели на своего кумира щенячьими глазами. Облегчение пришло, когда с третьего посвящения не возвратились Юлия и Оксана. Его проводил лично Егор. Вернулся один и, с сожалением, сообщил, что адепты оказались недостойны. Тогда же выразил надежду, что остальные возьмутся за ум и больше времени будут проводить за тренировками, и с особой теплотой посмотрел на нее, на Ольгу. А она так его расстроила. Я взрывалась в память одержимой все глубже, выуживая на поверхность не только восторженные попискивания в адрес Егора и пожелания мучительной смерти мне, но и многое другое. Их обычное времяпрепровождение, взаимоотношения с остальными одержимыми, режим дня, тайную комнату Егора. Старалась питать себя как можно больше всего, так как чувствовала, что пора заканчивать. Уже отчетливо кружилась голова, холодели пальцы, меркло сознание, но я запрещала себе расслабляться и отступать. Второго шанса не будет. Когда стало ясно, что еще секунды отключусь, навсегда потерявшись в недрах сознания Ольги, я прервала слияние. Распахнула глаза, фокусируя взгляд на потолке и осознавая, что уже не в камере, а в собственном теле. Отрывисто задышала, буквально силой проталкивая в легкий воздух, и попыталась пошевелить пальцами. Удалось с трудом. Внутренние часы дали сбой, и я не понимала, сколько реально прошло времени. 5 минут или 5 часов? Ждет ли еще Олаф моего зова или давно спит? Да и как позвать, когда все силы уходят на то, чтобы просто дышать? Закрыла глаза, понимая, что у меня остались считанные секунды, прежде чем сознание меня покинет, и потянулась за помощью к гончим. Между плетьми и сворой Гекаты всегда была особая связь. Не пропала она и сейчас. Я моментально почувствовала отклик и не смогла не улыбнуться. Моя приязнь к собакам началась именно с призрачной своры. И отключилась. Он ждал, терпеливо, прислушиваясь к каждому шороху уснувшего дома. Час, другой, третий. Обычная дневная усталость уже давно давала о себе знать, но вместо того, чтобы лечь или хотя бы краем глаза заглянуть в гостевую спальню и удостовериться, что все в порядке, Олаф предпочел сварить побольше кофе и вновь вернулся наверх. Он сидел прямо напротив ее двери, на полу коридора. Понимал, что если она попросила помощи, то это не пустой звук. Он вообще вдруг начал понимать ее практически как самого себя. Видел все ее сомнения, чувствовал все страхи. Это странное открытие заставило обратиться к себе и спросить главное. Чего он хочет? Что хочет от жизни? А от Аи? Не пора ли все менять, чтобы не остаться у разбитого корыта? И как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть, не потерять и не жалеть об этом всю оставшуюся жизнь? И он ждал. Пил кофе, думал и снова ждал. Миновала полночь, ночь пошла на убыль. Затекла нога, но он даже не думал уйти и лечь спать. Она просила помощи, и он успокоится только тогда, когда поймет, что она ей не нужна. А затем завыли псы. Жуткий вой пронесся прямо по дому, ввинтился в уши, пробежался первобытным страхом по позвоночнику и замер у дверей гостевой спальни тревожным поскуливанием. Олаф достаточно долго общался с Александром, чтобы сообразить — это знак. Подскочил, едва не упав из-за того, что затекли ноги, торопливо размялся и поспешил войти. Она лежала прямо на полу, обнаженная и прекрасная в своей естественности. Волосы разметались вокруг головы, глаза закрыты, но одна рука протянута в направлении двери, безмолвно прося помощи. На негнущихся ногах Олаф приблизился, буквально рухнул рядом, но опыт взял свое, и первым делом викинг проверил дыхание и нашел пульс. Он был слабым. Свечи давно прогорели. Из приоткрытого окна по полу дул сквозняк, но не было ни намека на то, завершился ли ритуал или еще продолжается. Вновь заскулил пес, и Олаф вздрогнул от того, каким тоскливым был этот звук. Нахмурился, стиснул зубы и, запретив себе сомневаться, переложил Аю с пола на кровать. Если это не знак, то он не потомок славных викингов. И пусть ругается, когда придет в себя, но сейчас он сделает все, что считает нужным. Накрыв Аю одеялом, Олаф прибрал с пола, переставил отвар на тумбочку и даже попытался привести ее в сознание, чтобы напоить, но у него ничего не вышло. Смочил губы, влил немного внутрь, но побоялся продолжать, чтобы Ая не захлебнулась. Ее тело было неприятно холодным, лишь кулон из горного хрусталя, который она никогда не снимала, светился мягким потусторонним светом, едва уловимо пульсируя в такт биению сердца, словно сама жизнь. И он лег рядом. Не зная, чем помочь, Олаф решил хотя бы согреть и оставаться поблизости, чтобы в момент, когда Кай вернется сознание, оказать всю необходимую помощь. Час, два. Кажется, она начала согреваться, но сон сморил, и прежде чем уснуть, Олаф покрепче прижал к себе свою ведьмочку. Он всегда отвечал за свои слова. Если сказал, что никому не отдаст, так оно и будет. Никому. Ни богам, ни смерти. Было жарко и душно. Я помнила, что не успела позвать Олафа на помощь и понимала, что теперь меня мучает жесткий откат от перенапряжения, но не могла пошевелиться. Даже глаза открыть не получалось. При этом было невероятно жарко, словно меня мучила еще и лихорадка. На животе лежала каменная плита, не позволяя толком вдохнуть и выдохнуть. А затем эта плита что-то пробормотала мне в область виска. Замерла. Изумление оказалось настолько сильным, что я сумела открыть глаза, но тут же закрыла их снова. За окном уже вовсю был день, но даже плотно задернутые шторы пропускали столько света, что было неприятно. А рядом спал Олаф, тревожно бормоча во сне что-то невнятное и периодически прижимая меня к себе настолько крепко, что становилось даже больно. Мы пролежали так не меньше часа, прежде чем я почувствовала, что могу пошевелиться и попробовать изменить ситуацию. В горле пересохло, и я даже не пыталась что-то произнести. Но вот ткнуть кое-кого ногтем в бок сил у меня хватило. Ну, как ткнуть? Скорее, вяло надавить. Однако ж этого хватило, чтобы Олаф вздрогнул, распахнул глаза, уставился на меня, несколько раз моргнул и радостно выдал. «Жива!» Медленно моргнула, соглашаясь. На его лице мигом поселилось беспокойство. Олаф подскочил, засуетился, затем склонился ко мне и тревожно поинтересовался. «Дать отвар». Снова моргнула. Меня впервые поняли без слов абсолютно верно. Потянули наверх, чтобы я смогла нормально глотать, прислонили к губам кружку и до последнего проследили, чтобы я выпила все, не захлебнувшись и не пролив ни капли. Живительная прохладная влага исцеляющим потоком пронеслась по пищеводу, буквально на пару минут задержалась в желудке и отправилась дальше по организму. Практически сразу стало легче дышать. Во рту пропала сухость, а сил хватило на улыбку, точнее, ее подобие, и благодарный кивок. «Все в порядке?» Неопределенно поморщилась, и сразу же последовал следующий встревоженный вопрос. «Как еще помочь?» Отрицательно качнула головой. «Лучший помощник в моем случае — время». Олаф немного поколебался, но через несколько секунд все же спросил еще. «Мне побыть с тобой или оставить одну?» Тут уже заколебалась я, и вроде хочется остаться одной, чтобы никто не оказался свидетелем моей слабости, но в то же время как-то поздно об этом думать. С другой стороны, а вдруг у него дела, а тут я со своей беспомощностью? В итоге я колебалась так долго, что викинг все решил за меня и вернулся в кровать. Аккуратно обнял, настолько деликатно, что аж в груди защемило. Прижал к себе и тихо пробормотал мне макушку. «Такая большая девочка, а все за тебя решать надо». «Нет-нет, я не в обиде». Теплый фырк в волосы вызвал дрожь. «Зато, наконец, ощущаю себя мужиком. Знаешь, приятное чувство». Эти простые признания вызвали новую волну умиления. Он был таким необычайно естественным, каким не был в первый день нашего знакомства. В тот раз на меня глядел присыщенный жизнью и удовольствиями самец, размышляющий о том, завалить ли ему очередную самочку или та сама рухнет к его ногам. Сейчас же меня обнимал мужчина, самый обычный, беспокоящийся, готовый прийти на помощь по первому зову и честно признающийся в своих чувствах и желаниях. Это было настолько нормально и при этом абсолютно непривычно, что чаша весов качнулась уже увереннее. Невероятно. Неужели требовалось стать слабой, чтобы понять, насколько глупо быть сильной, но одинокой? Но как же мои мечты о бессмертии? Прикусила губу от беспомощности, которую не испытывала с детских лет, и почувствовала, как по щеке скатилась слеза. Успела еще втайне порадоваться, что Олаф ее не видит, и тут же сама себя сглазила. Он словно что-то почувствовал, и, обняв мою щеку ладонью, провел большим пальцем по коже. Замер, резко склонился, и в его глазах отразился ужас охвативших его предположений. «Что болит? Тебе плохо? Айя?» «Нет», — говорить получалось трудом, но я пересиливала слабость. «Все в порядке. Это нервное». Вымученно улыбнулась и попыталась пошутить. «Мы, женщины, иногда плачем просто так, знаешь ли». И не в силах выдержать испытующий взгляд Олафа, спрятала лицо у него на груди. Плевать. Пусть думает, что хочет. Мне потребовалось почти полчаса, чтобы вернуть себе хотя бы подобие душевного спокойствия. За все это время Олаф даже не шелохнулся. Лишь его рука иногда легонько скользила по моим волосам, а вторая крепко обнимала за талию. Фактически я лежала на викинге, но даже не думала отстраняться. Проявляя женскую слабость рядом с сильным мужчиной, Я не становилась немощной и беспомощной, наоборот, чувствовала небывалую уверенность в том, что это правильно, и именно рядом с ним я сильна, как никогда. Так задумано природой и богами. Инь и ян — мужское и женское начало, средоточие всех самых потрясающих чувств и великих поступков, потому что только ради любимых можно пойти на безумство. «Невеста...» «Что?» Олаф аж вздрогнул подо мной. «Невеста», — повторила я, не веря в то, что не смогла догадаться об этом сразу. «Кто?» — окончательно растерялся викинг. «Невеста Егора». Силы возвращались не так быстро, как хотелось, но я все равно подняла голову, чтобы увидеть лицо Олафа, и, полностью уверенная в собственных выводах, произнесла. «Она как-то с этим связана». «Это хорошо или плохо?» — нахмурился он. «И как именно связано?» «Еще не знаю». Мой взгляд заметался по мужскому лицу, а затем и по груди. «Надо позвонить». И дернулась было встать, но меня с возмущенным окриком прижали к себе и устроили буквально гневную отповедь. «А ну, лежать! Кто мне недавно угрожал переломами, лишь бы не допустить к операции? А сама-то хороша. Еще утром даже дышала через раз, а сейчас все туда же. Бежать и звонить!» Олаф буквально рычал мне на ухо, не собираясь успокаиваться и уж тем более отпускать. «Кому звонить собралась? Говори, сам все сделаю». «А вот орать не надо», — пробурчала я обиженно, когда получилось вставить слово. «Хочешь, чтобы оглохла?» «Не хочу», — недовольно буркнули мне уже в макушку и неохотно добавили. «Извинишь, тут-то я...» «Разошелся, да?» Я не упустила случая сказать правду и сделать это поязвительнее, чтобы пристыдить, пока подобное поведение не вошло в привычку. «Но так и быть, можешь принести мне телефон. Обещаю звонить лежа». «Поёрничай тут мне еще. Ворчливо, хотя уже без особого запала, возмутился Олаф. «Кому звонить собралась?» «Майору, необходимо узнать все о невесте Егора. Все это в первую очередь обстоятельства смерти и принадлежность к ведьмовскому сообществу. Особенно меня интересует дата рождения и смерти. Что-то мне подсказывает, что именно здесь зарыта самая толстая собака». «Вот теперь понимаю порыв заняться делом», — произнес Олаф, но без особой охоты. С таким же настроем отправился за телефоном, позволив мне насладиться видами его обнаженного тела. Аж слабость почти пропала. Вернулся, вручил мне мобильник, а сам вновь улегся рядом с таким видом, словно так и надо. Непривычная близость немного нервировала, особенно учитывая то, что я собиралась звонить другому мужчине. Но я одернула себя и заставила сосредоточиться на деле. Дело прежде всего. А потом можно будет и кое-чьи кирпичики потрогать. Что задние, что передние. Дозвонилась быстро. Буквально после второго гудка Иван снял трубку и первым пожелал мне доброго дня. «Здравствуйте, майор». Я тоже отдала минимальную дань вежливости, после чего сразу перешла к делу. «Мне необходимы данные по погибшей невесте Егора. Возможно, она связана со всем происходящим. Как быстро вы сможете собрать для меня эту информацию?» «Час», — последовал моментальный ответ. «Я перезвоню». И положил трубку. «Он умеет приятно удивлять», — тихо хмыкнул Олаф, внимательно прислушивавшийся к состоявшейся беседе. «Не работал бы в отделе, М позвал бы к себе в клуб. Такие кадры пропадают». «Ну, кто-то же должен», — справедливо отметила я и вернула ему телефон. На мгновение задумалась над тем, что мне сейчас необходимо в первую очередь. Бодрящий душ или калорийный перекус, и с сомнением покосилась на Олафа. Тот мигом изобразил повышенный интерес и даже чинно кивнул, мол, «давай, я весь внимание». «Знаешь», — протянул неторопливо, озвучивая свои кровожадные мысли, «иногда хочется ударить тебя просто так. Ты такой...» «Милый и заботливый», — поторопился перебить меня викинг, играя бровями. «Самодовольный и до отвращения бодрый», — закончила я и вздохнула. «И раз уж вновь зашла речь о заботе, то не будешь ли ты столь любезен принять со мной душ, а затем разделить трапезу?» Заискивающе улыбнулась. Нисколько не беспокоюсь о том, что переигрываю. И тоже многозначительно поиграла бровями. «А что, ему одному, что ли, поясничать?» Олаф это понял и, естественно, не смог оставить без ответа. «А ты задиристая и не в меру кровожадная, но я же тебя люблю». и, не обращая внимания на мое вытянувшееся лицо, деловито подхватил на руки и направился в ванную комнату. Мне потребовалось все мое мужество и почти 3 минуты, чтобы взять себя в руки и тихо уточнить. «Любишь?» «Люблю», — не раздумывая подтвердил Олаф, удерживая меня одной рукой, а второй регулируя воду. И настолько обыденно у него это получилось, будто он говорил о любви какой-нибудь повседневно используемой вещи. «Вот такой я дурак. Потрогай, нормальная вода». «Подожди. Я не могла понять, издевается он надо мной, шутит или действительно серьезен. Заставила посмотреть на себя и снова повторила. «Действительно любишь? Правда?» «Тебя это удивляет?» На меня глянули снисходительно, как на неразумную глупышку, не понимающую очевидного. Я же смотрела в ответ широко распахнутыми глазами, и в конце концов Олаф первым смущенно отвел взгляд, передернул плечами и с досадой пробормотал. «Чувствую себя идиотом». Вздохнул, прижался ко мне всем телом, а лбом к кафелю и уже в такой позе приглушенно добавил. «Но от своих слов не отказываюсь, даже не мечтай. Не знаю, когда это понял. Сейчас или неделю назад, когда увидел в компании Одинцова. А может, еще раньше, когда вытянул тебя на арену. Я просто хочу, чтобы ты это знала. Кому-то присматриваются годами, с кем-то крепко дружишь уже через месяц, а мне хватило всего несколько дней, чтобы понять. Я не вижу своей жизни без тебя». Прохладная вода лилась на нас обоих, смывая усталость и возвращая силы. Обволакивала нас уютным влажным коконом, шумела, позволяя молчать и наслаждаться тишиной. Я понимала, Олаф не ждет ответных признаний, ему достаточно того, что он высказался сам. Но это пока. Потом же... Потом и я буду знать, в чем признаваться, а что лучше оставить несказанным. Пока же я покрепче обняла своего викинга и шутливо попеняла. «Тогда тебе придется не только помыть меня, но и накормить, потому что жить с голодной ведьмой — удовольствие сомнительное. Как там борщ? Еще в наличии?» «Для тебя я даже динозавра добуду». Подхватил мой веселый тон Олаф и в 2 счета сначала вымыл меня, затем себя, а в конце закутал в огромное махровое полотенце и сам, будучи обнаженным, вернул меня в кровать. «Сиди здесь и никуда не уходи». И сбежал. Судя по звукам, сначала в свою комнату, к одежному шкафу. Пробыл около него буквально считанные секунды и сразу же поторопился вниз. Вскоре по дому разнеслись соблазнительные ароматы супа, следом тушеного мяса, а под конец чая из добы. Еще через несколько минут все это великолепие Олаф нес в комнату на большом подносе. Расставил тарелки по тумбочке, снова ушел и вернулся с журнальным столиком. 3-й заход принес еще еды, как оказалось, для себя.